30. Рабы на обочине. Уважаемый Владимир Владимирович, когда вы только собираетесь на работу, нас уже сгоняют с дороги, хотя нам тоже на работу. Нас выстраивают в гигантские километровые очереди на Рублевском шоссе, на Кутузовском проспекте, на съездах с МКАД, на всех дорожках и улицах, которые вливаются в вашу и немножко нашу трассу. Повезет? Простоишь минут 20, а не повезет, и все 40. Вы привыкли, наверное, даже не замечаете. Но люди меняются. То есть люди вроде бы те же, но их настроение изменилось. Слышите, как мы гудим, когда вы мимо нас летите? Впрочем, ваш «Мерседес», наверное, звуков не пропускает. Года два назад мы уже подсчитывали убытки, помните, чтобы вас пропустить, стоят 50 тысяч машин. В среднем по 30 минут утром и вечером. Это 50 тысяч часов. Получается 6 тысяч рабочих дней. Если 22 рабочих дня в месяц, выходит 270 месяцев, 270 наших месяцев за ваш день. Те, у кого своя машина, обычно получают не меньше $1000 в месяц. А многие жители Рублевки, у которых еще и водитель, больше 10. Выходит, минимум $270 000 в день теряем мы в вашей пробке. Если за год вы 200 раз съездите на работу, это обойдется нам в 50 с лишним миллионов долларов, только за потерянное время. А сколько сгорает бензина? А сколько моторов работает в холостую? Это я считал, пока вы первый срок отрабатывали. А теперь думаю, как же это я поддался веяниям времени? Почему соглашаюсь все мерить на деньги и свободу, и жизнь? Вы заперли меня в пробке? Значит, я не свободен. Этот час вычеркивается из моей жизни. Она становится короче. Ради чего? Свобода и жизнь – очень важные льготы. Мало кто согласится обменять их на деньги. Даже если бы нам предложили получать за час стояния в пробке 300 рублей – нет. Это не скота-часы и не собака-часы. Это человека-часы. Это важно понимать. На заднем сиденье ребенок, ему в школу. Если ребенок не получает зарплаты, он что, ничего не теряет? А здоровье? Мы вместе дышим ядом. В середине шестирядной километровой пробки воздуха нет, только выхлоп. А что у него творится в голове и душе, когда он видит... Уважаемый Владимир Владимирович, вы ежедневно культивируете, насаждаете рабство. Ужасное, бессмысленное. Что приходит в голову ребенку, когда он добирается, наконец, до школы и проходит историю Египта? При приближении фараона, египтяне считали его живым богом, следовало пасть ниц. Но ведь не на полчаса. И людей с улиц не выметали. Следовало не только пасть ниц, но и глаз не подымать, мол, нечистый взгляд может осквернить, оскорбить фараона. Возможно, египтяне верили этому объяснению. Но настоящая причина могла быть иной. Что, если дело было не в нечистом, а в ненавидящем взгляде? Очень неприятно вдруг вылиться ниц в пыль, в грязь, на колени, руки на землю, лбом в землю. Лица этих людей, распластавшихся в грязи, вряд ли выражали обожание и радость. Но хоть у одного из 100. И фараон, поймав ненавидящий взгляд, мог огорчиться и задуматься. Неужели не все меня любят? Лучше пусть никто не смотрит. Если так... Тогда нечистый взгляд — это липовое объяснение, приятное фараону, не подрывающее порядка. Ибо не подвергается сомнению всеобщее обожание. Они, ваше величество, падаль. Они вас обожают, закрыв глаза, ибо боятся ослепнуть от вашего сияния. Извините, Владимир Владимирович, отвлекусь от Египта. Помните пьесу Пушкина «Борис Годунов»? Там в самом начале Годунова уговаривают, чтобы он согласился стать царем, устраивают ему всенародное избрание. И там, на площади, в толпе происходит очень важный разговор. Один из народа: «Дошло до нас, скорее, на колени, народ! Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь!» Один: «Тихо!» Все плачут. «Заплачем, брат, и мы». Другой: «Я силюсь, брат, да не могу». Первый: «Я так же». «Нет ли луку?» Потрем глаза. Второй: «Нет, я слюной помажу». «Что там еще?» Первый: «Да кто их разберет?» «Да кто их разберет?» Эта интонация очень знакома. Так говорят: «Да пошли они все на...» И заметьте, хором: «Ура!» А между собой... Некоторые недоумевают, почему пьеса 50 лет была под запретом. И при Николае I, и при Александре II, ведь о Романовых там ни одного дурного слова. Может, дело не в том, что в пьесе есть, а в том, чего в ней нет? Нет там народной любви к властителю. Неважно, как его фамилия.